У нас экстренная информация. На сувязь вышел корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. Демонстранты урываются у дому Рату. Валер, вы нас чуете? Так, я чую. Что отбывается? Я находился литерально там у 10 метрах от уваходных дверей у будинок дома в Раду. И я чую, как звенит шкло, люди грукаются, звери хочуть уварваться в этот будинок, який зачинены. Бачу, что там за шклом на разных поверхах некоторые тени людей, видать, супрацовников. Вот. Ой, я не могу сказать, что это значит, этот звук. Люди реагуют на то, что оппозиционные активисты пробивается в дому Рада. Кто там находится? Чи есть там АМАП? Чи есть там спецназ? За этими дверями, як я грукаются оппозиционеры, на этот момент сказать тяжко. Там вельми шмат телекамер, які снимают эти, за то, як разбиваются эти двери. Оппозиция им кнется в дому Раду. Спочатку сказали, что на перемовы, а зараз запотребовали туди, как пришли министры внутренних дел, КДБ, премьер-министр, до народа, как вернуть народу право выбора, и зараз они имкнутся потрапить в этот будинок. На этот момент еще я не могу сказать, что кто-то потрапил. Просто гудит шкло. Люди кричат, ты хоть. И люди так само скандуют, застаемся, что мы будем оставаться на этой площади. И, на этот момент чекаем, что далее некая супротиву, покуль не бачно деянням митинговцев. Дякую, Валер, заставайтесь на сувязи и информуйте нас, что будет далее отбываться на пляце перед домом Ураду. Як вы чули, демонстранты спробуют отчинить двери, каб трапить внутрь дома Ураду, и скандуют лозунг «Уходи».